«Здравствуй, Луна», — поприветствовала я свое отражение. Луна посмотрела на меня очень печальным, грустным взглядом. Я уже видела такой, когда она слушала мои рассказы о детстве. Помню, как боялась, что эта девочка начнет жалеть меня, но только взглянув в эти голубые омуты, поняла, она мне искренне сочувствует и хорошо понимает мои мысли. Эту черта мне очень полюбилась в ней, и наши разговоры с ней тоже. Луна стала мне подругой и дочерью одновременно, ведь я впервые начала так сильно переживать за кого-то. Забавно, но у привидений, видимо, тоже есть предчувствие. Потому что в начале этого года я очень боялась потерять ее. «Я так скучаю по тебе, дитя», — присела, касаясь рукой холодной воды. «Так скучаю. Скажи мне, зачем ты оставила меня?» «А, Луна?» На лице Луны застыло вопросительное выражение. «Не хочешь отвечать?» Я встала и подняла с берега пару камней, прицелилась и постаралась запустить их параллельно воде. Пару шажков по поверхности, и они затонули в глубине озера. Сколько бы я ни пыталась, больше трех касаний о воду у меня не получалось. Ну и черт с вами. Я раздраженно бросила оставшиеся булыжники в воду. Руки замерзли, отчего в голову пришла разумная мысль вернуться в замок. Тем более скоро должен быть ужин. Юная леди делает неправильно, чей-то голос заставил вздрогнуть. Я развернулась в сторону говорившего. Высокий, с прямыми темными волосами парень, весело усмехаясь, смотрел на меня. «Прошу прощения», он подмигнул и резво схватил пару камней. Замахнулся и отправил один в долгий полет. Я рассчитала не меньше пяти касаний, что расползлись большими кругами по воде. «Аво», — сказала случайно. «Это несложно», — улыбнулся он. «Просто нужно замахнуться вот так», — продемонстрировал движение кистью, и готово. Второй камень изящно полетел в воду. Я повторила его движение. Первый камень также сделал только три круга. Второй раз получилось сделать четыре. На седьмую попытку вышло около шести. «Так-то лучше», — похвалил он. «А с кем это вы здесь разговаривали?» Я моргнула несколько раз в непонимании. «Он что, следил за мной? Меня зовут Петр. Петр Поляков, а вас, Луна. Луна Лавгуд. Очень приятно, Луна». Он протянул свою ладонь с длинными пальцами, которую я слегка пожала в ответ. «Ну, так вы расскажете, с кем имели удовольствие общаться?» Я раздраженно вздохнула. «Еще один шибко любопытный. Что ж им всем на месте не сидится? Спасибо, Петр, за ваши уроки мастерства», — кивнула на озеро. «Но мне уже пора идти, продолжать в таком духе разговор мне совсем не хотелось. Тем более, я не очень жаловала учеников Дурмстранга. Мне вполне хватало общения с Шармбатоном, а там хватало прекрасных юных леди и джентльменов. Ну и мне тоже», — не отставал он. «Скоро будет ужин», — он посмотрел в сторону замка. «А я обожаю английскую кухню. Очень рада за вас», — холодно отрезала я, разворачиваясь. Постаралась ускорить шаг в надежде, что он вежливо отстанет, но Полякову с его длинными ногами даже не нужно было стараться, чтобы идти со мной наравне. Черт с ним, он пытался что-то говорить. Пару раз я поддержала разговор об английских привычках, любимых напитках и погоде, когда он решил сравнить их с болгарскими. В остальном же, когда он пытался говорить о квиддиче, предстоящем бале и прочей ерунде, либо молчала, либо отвечала очень мало. Благо по дороге нам встретилась знакомая мне группа учеников из Шармбатона. «Добрый вечер, Луна». Мальчик по имени Луи с длинными черными ресницами и темными кудряшками улыбнулся мне. Мы с ним часто виделись на завтраках и иногда очень мило беседовали о французских и английских пейзажах. Касательно Англии, многое мне приходилось наблюдать еще в более-менее первозданном виде. Часть сведений почерпнула из воспоминаний Луны о природе ее дома, так что вполне могла поддержать весьма содержательный разговор. Луи же поведал мне немало интересного о природе Франции, о прелести ее окраин и маленьких деревушек. Несколько девочек тоже приветственно улыбнулись мне. Жанит, Анна и Лесли. С ними мы пару раз обсуждали особенности обустройства их замка и Хогвартса. Было очень интересно узнать, в чем же отличие наших школ, ведь я никогда не имела возможности побывать в Шармбатоне. Моя мама как-то ездила туда вместе с другими директорами. Когда я спросила ее о замке Шармбатон, она описала его как слишком вычурный, на ее вкус, хрустальный дворец. Огромное количество витиеватых колонн, позолоченных статуй и фонтанов, вот ее слова. Не знаю почему, но мне нравилась идея того, что школа представляла из себя музей искусств. Ты словно погружаешься в чудесную атмосферу науки и творчества, забывая о тревогах внешнего мира. А касательно того, какие бывают музеи, Мне все уши прожужжали господа с портретов, имевшие к этим местам прямой доступ. И хотя я любила Хогвартс всем сердцем, иногда он мне казался слишком мрачным и непознанным, словно имел свою собственную душу. С такими мыслями мне удалось незаметно отойти от своего спутника и приблизиться к шарнбатонцам. Французские друзья были совсем не против моей компании. Поляков наконец прекратил свои попытки и догнал своих приятелей из Дурмстранга, что ничуть не расстроило. После ужина, вдоволь наговорившись с Луи и девочками, я в сотый раз за этот день чертыхнулась, не сумев застать Седрика одного. Его мантия, казалось, прожигала дыру в моей сумке. Не получилось отдать ее и на следующий день, и в начале следующей недели. Я нервничала, посылая в его спину раздраженные взгляды. А тут еще и другие ошеломительные новости, святочный бал и экзамен по полету на метлах. Последний взволновал меня больше всего. Как-то раз Джинни на выходных предложила мне полетать. Я часто помогала ей с домашней работой по рунам и нумерологии, поэтому она решила в благодарность помочь мне с овладением навыка владения метлой. Но, как я ни пыталась заставить себя полететь, стоило ногам оторваться от земли, как сознание накрывало паника. Тут же вспоминался жуткий голос барона, его слова и угрозы. Теперь-то была понятна причина такой тревоги. Но это совсем не помогало ее преодолеть. Поэтому после десятой попытки, когда я, пролетев с криком 5 метров, со слезами отбросил от себя метлу, Джин не сдалась. «Луна, у тебя явно с этим проблемы. Ты прямо как Гермиона», — она улыбнулась. «Та до чертиков боится летать. Но за то, что она обгоняет всех на остальных предметах, мадам Трюк закрывает глаза на ее жалкие попытки», — Джин невесело рассмеялась. «Могу ее понять». Мои губы слабо изогнулись в подобии улыбки, и это было правдой. Но, если Гермиона с первого курса радовала преподавателей своими успехами, то Луна начала отличаться хорошими оценками только в последние месяцы. Поэтому необходимо было придумать, как отделаться от этого несчастного занятия. Дни шли, холодный ноябрь сменился снежным декабрем. Последний официально можно было назвать месяцем великих волнений. Он еще только наступил, а в замке все дрожало от какого-то радостного предчувствия. Девушки ждали приглашения от парней, некоторые особо смелые вызывались сделать это сами. Я бывала на балах в свое время, ведь как дочь великой Кандиды меня никогда не оставляли без внимания. Большой зал в такие дни сиял такой роскошью, что от количества причудливых свечей и хрустальных украшений рябило в глазах. Но только вот, звали ли меня потому, что я была Еленой, или же моя мать перетягивала на себя большую часть преимуществ, это осталось неизвестным, и от таких мыслей порой становилось очень грустно, но грустить я не имела права, поэтому с головой окуналась в учебу и медитацию, прокладывая дорожку к воспоминаниям Луны, продолжала периодически заходить к мадам Помфри за новой порцией зелий, рассказывая ей о потере памяти и головных болях. Добрая женщина понятливо кивала на мои слова, иногда осматривала и щедро всовывала нужные флаконы. Однажды, в один такой заход, мне в голову пришла гениальная мысль. Подол платья мадам Помфри был замечен за белоснежной ширмой, когда звук моих шагов отразился эхом в больничном крыле. Та, как всегда, суетилась, таская из стороны в сторону флаконы и бутылочки с зельями. «Мисс Лавгуд», она остановилась, увидев меня. «Вы за новой порцией зелий?» «Да, мадам Помфри». «Еще я хотела поговорить с вами кое о чем. Что-то болит». Она встревожилась. Какой-то шорох послышался за ширмой. «Нет, точнее, не совсем, глубокий вдох. Я бы хотела, чтобы вы позволили мне не принимать участие в уроке полетов на метлах. Не знаю почему, но каждый раз, когда сажусь на метлу, все тело начинает трясти. Многие студенты жалуются на страх высоты, мисс Лавгуд. Я понимаю, но у меня ощущение, что это как-то связано с потерей памяти. Возможно, я неудачно упала в тот день, когда пришла к вам, и этот страх на подсознание не дает мне спокойно летать», — попыталась я соврать как можно правдоподобнее. Мадам Помфри нахмурилась, задумавшись. «Давно вас это тревожит?» «С самого первого урока полетов после того случая. И всякий раз, когда я пытаюсь пробиться к своему сознанию, это заканчивается страшной болью». За ширмой вновь послышалось какое-то шевеление. Мадам Помфри махнула в ту сторону рукой, словно останавливая кого-то. «Кого?» «Хорошо, мисс Лавгуд. Посмотрим на ваше состояние. Я поговорю с мадам Трюк, чтобы она не нагружала вас какое-то время. Досидите же смирно, мистер Дидгари». Я едва сдержалась, чтобы не издать отчаянный стон. Ну почему снова он? Хотя с другой стороны, он единственный знал, что со мной произошло, и мог понять, в чем дело. И мне бы не хотелось, чтобы весть о моем якобы падении распространилась по всей школе, а Седрик, судя по всему, хорошо умел держать язык за зубами. А я говорила вам не прекращать лечение раньше времени. Огонь дракона, это вам не шутки, мадам Помфри покачала головой. Нужно время, чтобы ожоги зажили, она зашла за ширму. Послышалось какое-то копошение. Жду вас послезавтра, мистер Дидгари, и я буду очень недовольна, если вы не придете. Я понял, мадам Помфри. Седрик вышел из-за белоснежной перегородки. Его глаза встретились с моими. До свидания. Я, недолго думая, схватила свои флакончики и понеслась ему вдогонку. Все-таки пока он, наконец, один, я могу вернуть ему эту дурацкую мантию. К моему удивлению, он и не спешил уходить. Седрик, одна рука залезла в сумку, доставая теплую ткань, забери ее, пожалуйста. Я уже устала таскать ее с собой. Увеличила мантию и протянула ему. Спасибо, он улыбнулся. Луна, ты правда боишься летать? Я тяжело вздохнула. Правда, но я не очень хочу говорить об этом. Седрик понимающе кивнул. Твои ожоги? Почему-то захотелось спросить его. Это после первого этапа? Да, да. Я отвлек дракона, но не успел уйти в безопасное место, когда он меня заметил. Понятно. Мы вышли из больничного крыла. Как и обычно, молча шли по холодным коридорам. Субботний день, большая часть учеников либо отдыхала в гостиных, либо прогуливалась на воздухе. Я бы тоже не отказалась пройтись, надеясь только на то, чтобы не встретиться вновь с Поляковым, который появлялся каждый раз, стоило выйти к озеру. Конечно, он был веселым и весьма симпатичным парнем, но мне ведь не по-настоящему 13 лет, чтобы вестись на такое. Мальчики вообще последние, что меня сейчас волновало. Кажется, пока не верну себе все воспоминания Луны, ничего другого не сможет по-настоящему взволновать душу. О чем ты опять так сосредоточенно думаешь? Седрик остановится, притормаживая и меня. Я рассеянно заглянула ему в глаза. Ни о чем особенном, не бери в голову. Он покачал головой. Луна, ты стала слишком серьезной. Расслабься хоть на минутку. Хорошо, не знаю почему, но внутри меня все сжалось при этих словах. Как это сделать? И имею ли я на это право? Глубоко вздохнула, успокаиваясь. Все хорошо, Елена. Вот найдем ключ к воспоминаниям, и станет немного легче. Как ты это делаешь? Вопрос непроизвольно сорвался с губ. Делаю что? Живешь с таким неугасающим чувством оптимизма. Такой добрый, благородный мальчик, что иногда становится тошно. Почему тебя так раздражает это? Искренне удивился он. Что плохого в том, что я хорошо отношусь к людям? Действительно, почему? Почему, Елена, тебя это так бесит? Не знаю, сказала, откидывая непослушный серебристый локон со лба. Возможно, потому, что... Седрик вопросительно смотрел на меня, ожидая ответа. Почему, Луна? Скажи мне. Я мотнула головой, пытаясь собраться с мыслями. Махнула рукой и двинулась вперед. Нет, неправда. Все не так, Луна. Он остановил меня, дергая за предплечье. Что ты как маленькая в самом деле? Развернул перед собой, заглядывая в глаза. Не обманывай хотя бы себя. Внутри опять все задрожало. Да что такое? Елена, успокойся. Давай, девочка, голову выше. Скажи, почему? Почему тебя это злит? Злит что? Увильнул от ответа, отводя взгляд. Он отпустил мои плечи и покачал головой. Ты можешь не говорить мне, если хочешь. Но выясни для себя, в чем причина. Ладно, увидимся. Он ласково улыбнулся и, махнув рукой на прощание, развернулся, чтобы уйти. Я пару минут стояла в замешательстве. Вот так просто отстал, что это с ним? Увидимся, прошептала ему вслед. Остальное время я благоразумно решила провести на воздухе у озера. Чтобы не оставаться наедине с собой, прихватила с собой Лину. Мне просто необходимо было отвлечься. Мы прошлись вдоль берега к запретному лесу, насобирали шишек и еловых веточек, чтобы украсить комнату. Как-никак, скоро Рождество. Тебя уже кто-нибудь пригласил? Спросила Лина, когда мы развешивали импровизированные гирлянды на сине-фиолетовые шторы. Ты о чем? Шишка ловко слевитировала на гордину под прицелом моей палочки. А, я хлопнула себя по лбу. Бал. Да, Луна, она сложила руки на груди. Ну так что? Я покачала головой. Даже как-то и не думала об этом. А тебя? Она улыбнулась, отчего в глазах отразились веселые искорки. Да, Терри Бутс 4-го курса. Я отвлеклась от шишек, что продолжала сосредоточенно левитировать на шторы комнаты. «Очень рада за тебя», — улыбнулась, подойдя к ней, и слегка сжала ее руку. Это было правдой. Лина была очень хорошей, доброй и умной девушкой, к тому же высокой и весьма симпатичной. Совсем не удивительно, что ее захотели позвать на бал. «Спасибо, Луна. А что насчет Мэдис?» Лина пожала плечами. «Пока не знаю». В большом зале тоже появились милые рождественские украшения. Маленькие елочки с разноцветными огоньками стояли у каждого окна, украшенного игольчатыми снежинками и цветными гирляндами в виде заледеневших звезд. Пахло мандаринами, глинтвейном и шоколадным пудингом. «Просто чудесно! Лина, можем сделать такие же на наши окна?» – кивнула я, указывая ей в сторону огромных стекол. «Можно», – согласилась она. «А еще можно добавить парочку рисунков в виде оленей и бубенчиков». «Ага, думаю, будет красиво, но днях можем попробовать, еще бы раздобыть». «Луна», — окликнул меня мужской голос. Я как раз заканчивала с жарким, потянувшись за тыквенным соком. Подняла взгляд. «Да, Луи, ты собираешься домой на каникулы?» Его вопрос заставил задуматься. «Конечно, мне очень хотелось посмотреть на дом Луны, на природу ее любимой деревушки, познакомиться с папой. Мы с ним периодически обменивались письмами». Он присылал мне сладости, одежду, которую просила, книги. Мне очень нравилось читать его журналы, которые оказались не совсем уж и чудными, за исключением некоторых статей. И так хотелось пообщаться с ним вживую. Но я до чертиков боялась проколоться. А его реакция, когда он обо всем узнает? «Нет, я не должна, нет, Луна», Мэдис слегка толкнула меня. «Ты сейчас сломаешь эту вилку». Я бросила взгляд на свою руку. Вилка в ней слегка наклонилась, нагревшись от напряжения. Да уж, иногда магия срабатывает и на очень сильные эмоции. «Прости, Луи, я еще не решила. Тем более нужно спросить у отца, какие у него планы на Рождество». Луи кивнул, загадочно улыбнувшись. «А у тебя еще нет партнера на бал?» Я едва не поперхнулась. Мэдис рядом весело захихикала. «Нет, а что?» Он улыбнулся еще шире. «Нет, Луи, неужели? Тогда предлагаю себя в качестве кандидата». Несколько минут в непонимании смотрела на него. «Меня сейчас пригласили на бал, Луи, высокий, красивый, с приятной улыбкой парень, у него не должно было быть проблем со спутницами». Да что уж говорить, девушки из Хогвартса томно вздыхали всякий раз, как он проходил мимо. «Что скажешь, разве ты не хочешь пригласить кого-нибудь из ваших? У вас же столько красивых дам!» Луи рассмеялся. Несколько шармбатонских девушек тоже улыбнулись. А я искренне не понимала, что сейчас происходило. Наших дам разобрали господа из Дурмстранга и Хогвартса. К тому же, он пристально посмотрел на меня. «Я бы в любом случае хотел пойти с тобой». Лина больно наступила мне на ногу, отчего я недовольно шикнула на нее. «Ха, хорошо!» Девочки рассмеялись. Луи довольно кивнул, привстав, взял мою руку и слегка коснулся губами. Затем спокойно сел и вернулся к ужину. Вот это самоуверенность. «Да уж, Елена, сейчас ты уже точно не дочь Кандиды. Тогда почему?» Слегка отойдя от шока, я поняла, что крупно вляпалась. Ведь теперь встал вопрос о платье. Девочки мне все уши прожужжали, кто какой хочет фасон, где лучше покупать туфли и косметические зелья. Мэдис, кстати, тоже пригласили. Парень как тевранец с пятого курса. Они с Линой таскали меня по магазинам Хаксмида, мы вместе смотрели журналы и каталоги. В этом веке такой большой выбор различных нарядов. Голова шла кругом от всей этой суеты. Поэтому медитация, времени на которую уходило все меньше, помогала только лишь отдохнуть от шума и собраться с мыслями. Речи же о новых воспоминаниях даже не шло, что немало меня расстраивало. Папе я отправила письмо, уведомляя, что на Рождество останусь в Хогвартсе, так как иду на бал. Он, хоть и расстроился, что не увидит дочь, достойно принял мой выбор, пообещав достать необходимых зелий для волос и кожи. Просто чудо, а не родитель. В последнее время меня немного настораживало поведение Лизи. До этого она просто не разговаривала с нами, часто пропадая где-то в другом месте. Но в последнее время ходила как в воду опущенная. Мэдис пыталась говорить с ней, выяснить хотя бы причину, ведь она очень любила и ценила ее как подругу, добрая милая Мэдис. Но Лизи молчала. Как-то раз я застала ее в библиотеке, она в тот момент с горящими глазами распаковывала письмо, но то, как потух ее взгляд после прочтения, сказать по правде, мне даже стало ее жалко. Учеба шла, проводились зачеты, контрольные, усиливались волнения перед праздниками и балом. Я вертелась, к как белка в колесе. В какой-то момент мне так надоел этот бешеный темп, бесконечные разговоры и жужжание девочек, что было принято решение целенаправленно выделить время на погружение в сознание. Чем больше дел выполнялось, тем сильнее росло чувство вины перед Луной, ведь я волновалась о таких пустячных проблемах вместо того, чтобы пытаться узнать ее тайны. Удивительно, как же быстро я привыкла к обличию человека, а ведь к тому, что стало привидением, пришлось привыкать не один век. Я долго думала, куда мне пойти, чтобы вновь не столкнуться с бароном. Сэр Николас сказал, что тот, не отыскав нигде мой призрак, вернулся в подземелье. Там ему и место. Поразмыслив, решила дойти до восточной башни. Может, знакомое место лучше повлияет на сознание Луны. Забралась по ступенькам, расчистила себе место. Давно же я не была здесь. Подготовила флакончики с зельями и начала погружения. Вновь вода, нить, дверь. Но в этот раз чувство, словно что-то щекочет меня, усилилось в несколько раз. Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и новые воспоминания откроются мне. Поэтому плыла дальше и дальше к заветной двери. Запах трав начал приятно наполнять сознание. Лаванда, ромашка, пустырник. В какой-то момент наступила тишина. Странное спокойствие и умиротворение наполнило все мое существо. Кто это здесь? Чей-то голос раздался снаружи. Яркий свет ударил по глазам. Лавгуд, что она здесь делает? Она спит, буди ее. Пришлось резко разлепить веки. За окном небо уже оделось в черный плащ с золотыми искорками звезд. «Ты почему не в комнате, Лавгуд?» — спросила меня девушка с темными волосами. «Куда смотрит Дана?» «Высокая, с сильными плечами. Судя по галстуку, Гриффиндор. Вставай, Соня!» — насмешливо проговорил ее напарник, долговязый парень со слегка курносым носом и темно-русыми волосами. «Пойдем, отведем тебя к твоим старостам». Я, едва понимая, что происходит, вскочила и быстро собрала свои вещи в сумку. Сонно поплелась за двумя старостами, с трудом подавляя зевки. Мы спустились с башни. Не очень удачное место для ночлега, не думаешь? Обратилась ко мне девушка. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Уголки ее губ изогнулись в усмешке. После того, что случилось с Аббат, многие узнали, как тебя зовут. Но за то, что заступилась за Поттера, очки не снимем. Но это в последний раз, подхватил парень. Дальше мы шли молча, пропустили несколько поворотов, выслушали ворчание нескольких портретов, недовольных светом, исходившим из палочек. «Луна, о, привет, Седрик», — улыбнулась ему девушка. «Привет, куда вы ее ведете?» «К Дане», — ответил парень. «Ты уже закончил обход?» Седрик кивнул. «Вот, возвращался, на моем посту никого, а на нашем, как видишь», — девушка кивнула в мою сторону. «Давайте, я доведу ее». «Мне как раз в ту сторону». «Ну если только в ту сторону», с сомнением проговорила Гриффиндорка. «Хорошо, тогда разбирайся совсем сам». «До скорого», кивнул ему парень. Парочка гриффиндорцев, помахав нам на прощание, удалилась. Седрик развернулся ко мне, окидывая укоризненным взглядом. «Луна, я же просил тебя». «Я сама не заметила, как заснула», широко зевнув, ответила я. «Но ты же, как благородный рыцарь, проводишь меня». Седрик усмехнулся. «А ты по-прежнему на меня за это злишься? Это ниже моего достоинства», поддела с нотками сарказма в голосе. «Действительно. Пройдемте, юная леди. Я провожу вас». Мы прошли вперед. Он не заговаривал со мной. Какое-то время я тоже молчала, разглядывая стены. Дошли до башни, сопровождаемые глухим эхом собственных шагов. «Пока, Луна. Надеюсь, мне больше не придется провожать тебя так поздно. Пожалуйста». Он посмотрел на меня почти умоляюще. Как всегда улыбнулся на прощание. «Если бы поймал я, то снял бы очки. А в следующий раз вообще пожалуюсь на тебя, Даня». Он игриво цокнул, погрозив пальцем, и пошел в глубину коридоров. Без тени злости и строгости, отчего мне стало даже стыдно за все те слова и крики, которыми я бросалась в него. «Седрик, постой». Он развернулся, в глазах отразилось удивление. Я подошла ближе. «Я думала о том, о чем ты спросил меня, тогда», слегка помедлила, собираясь с мыслями, и, тихо сказал он, «ты нашла ответ, мне кажется, что я», слова путались на языке, «я не должна, я, ай, ладно, забудь, Луна», он схватил меня за руку, останавливая попытку ринуться к статуе, не убегая от ответа, «раз уж начало, продолжай», я вздохнула, «Елена, ты же не трусиха, «Мне кажется, я не заслуживаю такого хорошего отношения», — выпалила на одном дыхании. Он несколько секунд внимательно смотрел мне в глаза, словно осознавая сказанное. Затем откинул голову и весело рассмеялся. Я в непонимании уставилась на него. «Что смешного? Можно потише, мы же спим», — недовольно проворчал один из портретов. «Извините», — Седрик притих. «Луна, ну почему ты так думаешь? Как это почему? Тебя не напрягает, что я порой глотку тебе готова перегрызть? Правда, Седрик?» «Хорошо, хорошо», — он выставил ладони вперед в защитном жесте. «Меня это только забавляет, Луна, а тебе следует иногда относиться ко всему чуть проще». Я рассмеялась. «Проще? Да, в моей ситуации только это и поможет, иначе можно сойти с ума. Если я уже не сошла, перестань быть таким добрым по отношению ко мне, прошу», — в голос невольно проскользнули жалобные нотки. «Из-за этого я чувствую себя виноватой, но ты не должна, Луна. Почему ты считаешь, что не заслуживаешь хорошего отношения?» Я пожала плечами. «Ты добрый, способный к сочувствию человек, который готов заступиться за своих друзей и родных. Разве это плохо?» Застыла на месте. Его слова ошеломили мой еще сонный мозг. «Ты правда так считаешь?» Я недоверчиво посмотрела на него, пытаясь распознать, говорит ли он правду или лишь пытается успокоить. Я видел это собственными глазами. «Поэтому перестань себя гнобить, Луна Лавгуд». «Хорошо», — слова застыли в горле, пока мозг все еще пытался осознать сказанное. «Хорошо», — он подошел ближе, слегка нагнувшись, чтобы оказаться со мной на одном уровне, и проник ласковым взглядом прямо в мои глаза. Сладкий запах кофе, лимона и корицы ударил в ноздри. «Хорошо, ну вот и славно, а теперь тебе пора, и мне тоже». Он вновь мягко улыбнулся напоследок и развернулся, чтобы уйти. «Седрик», — я обижала его, слегка замешкалась, а затем, не давая себе времени передумать, просунула руки под его плечи и обняла, ощущая тепло его тела. «Спасибо». Спустя секунду он обнял меня в ответ, слегка погладив по спине кончиками пальцев. «Ни за что», — тихо прошептал в макушку. И в этот момент что-то щелкнуло внутри, отчего стало так тепло и хорошо, словно все заботы разом растворились, растаяли множеством снежинок, коснувшись тепла человеческого тела. «Наверное, я ошиблась. Все-таки хороший ты мальчик, Седрик Дидгари». Часть 8. Святочный бал. «Зря ты отшил ту пуффендуйку, Гарри. Глядишь, так и ни с кем будет идти на бал. А ты сам-то пригласил кого-нибудь? Куда мне? Если уж ты, будучи чемпионом, еще без пары, то я уж и подавно». Рыжеволосый парень, что шел рядом с Гарри, тяжело вздохнул. «Рон, кажется, я случайно услышала их разговор по дороге в большой зал. Интересно, Гермиона еще долго будет дуться? Призналась бы сразу, да и дело с концом. Чего она выделывается? Не знаю, Рон. Быть может, она и не врала нам. Да куда ей? Гарри, ты сам подумай, она все свое время проводит либо с нами, либо в библиотеке. Я думал, ей совсем нет дела до этого бала». Гарри пожал плечами. Их парочка вошла в большой зал и направилась к гриффиндорскому столу. Судя по всему, и Гермиону не оставили без внимания, ее кто-то пригласил. И я не видела в этом ничего удивительного. Так странно, что этот парень не мог допустить мысли, что эта милая девочка могла кому-то понравиться. Умная, заметная, да и, признаться, совсем не дурна собой. Их волнение было мне понятно, ведь время шло очень быстро. Бал приближался стремительно, и голова шла кругом от бесконечного шума, волнения и разговоров. Поэтому, чтобы хоть немного побыть в тишине, я снова начала частенько пропадать в библиотеке. Ведь это было, кажется, единственное место, где разговоры о приглашениях, платьях, певцах, что будут выступать на балу, и всей прочей ерунде утихали, давая возможность отдохнуть. Да и народу ближе к Рождеству там появлялось все меньше. Я зашла в просторный холл и задумалась. Большую часть книг по сновидениям была мной просмотрена. Часть сведений из них повторялись, поэтому я не видела смысла копать дальше. Прошлась вдоль многочисленных полок. Трансфигурация, чары, эти предметы нравились мне и не вызывали особых проблем. Зелья интересовали только с точки зрения ингредиентов. Мне было интересно, насколько мои познания в травологии применимы для этого предмета. К слову, профессор Стебль не оставила без внимания тот инцидент с Ханной. Точнее, заклинание, что я применила. На уроках часто спрашивала меня, довольно кивая на правильные ответы. В средневековье, когда я осознала, что буду вынуждена после школы рассчитывать только на себя, и встал вопрос о выживании, У меня не было выбора. Курса с четвертого я уже понимала, что не смогу пойти по пути, который мама видела для меня. Спорить с ней было бесполезно. Поэтому усердно учила то, что могло пригодиться в длительном путешествии. Различные чары, защитная магия, магия, что будет полезно по дороге в лесу. Да и, признаться, начав изучать растения, я открыла для себя удивительный, порой неоцененный другими волшебниками мир возможностей. То же заклинание кленового листа надолго оттолкнуло моих школьных задир еще в те годы. Достаточно необычно проходил урок защиты от темных искусств. Профессор Грюм, хоть и был чудаковат, своими методами обучения был близок к стилю профессора Динса. На какой-то миг мне даже показалось, что я вновь в средневековье. Он старался дать самые необходимые вещи, сразу переходя к практике. И забавно было вновь наблюдать, в каком шоке выходили некоторые студенты после первого урока у Грюма, ведь именно с такими лицами я и мои однокурсники уходили с первого урока профессора Динса. Еще бы, он с самого начала выстроил нас в две шеренги, он начал вести уроки со второго курса, и велел сначала обезоружить противника. Затем же те, кто сумели остаться с палочкой, встали в одну колонну, без палочки, в другую. Сейчас я продемонстрирую вам один из видов атакующего заклинания, а затем щит против него. Показываю один раз, смотреть внимательно. Те, кто успешно справился с первым заданием, будут атаковать. Кто не справился, ставит щит. Я пыталась атаковать изо всех сил, но это было всего лишь начало второго курса, никто из нас толком не смог наколдовать хоть что-то отдаленно похожее. Тогда профессор встал напротив каждого из нас, требуя колдовать щит. Это заклинание было проще, но его сложнее было удержать. Помню, как все мы выходили с синяками и ушибами после такого урока. Одна девочка к концу сумела удержать щит дольше остальных, и профессор велел ей атаковать его. Но, несмотря на боль, многим понравился такой подход. Ведь на первом курсе мы не отрывали голов от сухих строчек учебника, редко переходя к практике. На втором же ощутили ее сполна, ведь каждое заклинание отрабатывали друг на друге. В 20 веке изобрели немало новых способов атаки, и я не хотела ими пренебрегать. Учиться сложным видам нападения и защиты привыкла еще в своей первой жизни, за что вновь спасибо моему профессору боевой магии. Я неожиданно остановилась, задумавшись. Забавно, а я, оказывается, была счастлива в мои школьные времена. Если не считать наших разговоров и споров с мамой, в Хогвартсе я чувствовала себя дома, и сейчас это чувство теплыми волнами разливалось в сознании. «Ах, Луна, дитя, ты столько сделала для меня, но только чем я это заслужила, я даже воспоминаний твоих открыть не могу». Я прошла несколько стеллажей, не замечая даже названий книг. Резкий толчок заставил вынырнуть из своих мыслей. Рядом кто-то ойкнул. «Ах, Луна, прости, пожалуйста, я тебя не заметила». Гермиона, выглянув из-за стопки книг, что несла в руках, виновато улыбнулась. «Да ничего, это мне надо было смотреть по сторонам», отмахнулась я, не желая заставлять ее чувствовать вину за такие пустяки. «Привет, кстати, привет, давай я тебе помогу», подошла к ней, забирая книги с верхушки. «Да что ты, не стоит, Луна, я справлюсь, брось, Гермиона, мне не сложно». Мы принялись расставлять книги по местам. «Боже, эта девочка стольким интересуется. Чем-то она напомнила мне мои юные годы. Правда, признаться, я не в состоянии была поглощать такой огромный объем информации за один заход. Ты правда все это прочитала?» — спросила я удивленно. «Ну, не все». Гермиона поставила последнюю книгу и развернулась ко мне лицом. «Просто нужно было повторить то, что забыла. Поэтому некоторые книги просто пролистала». Я кивнула, задумчиво осматривая полки. Откинулась спиной на стеллаж, сложив руки на груди. «Скажи, а как дела у Гарри? Он смог решить загадку?» «Нет», — Гермиона недовольно нахмурилась, тряхнув головой. Каштановые кудряшки мягко подпрыгнули на ее плечах. «Я говорю ему, но он считает, что еще достаточно времени». «Да уж, интересно, а Седрик разгадал загадку? Он ведь усердно учится, да еще и староста. Когда ему все это успеть?» «Так, минутку, Елена, а тебе какое дело до этого? Луна, ты о чем так задумалась?» Гермиона мягко улыбнулась и приблизилась ко мне. «Да так», — я махнула рукой. «Представляешь, меня тут угораздило быть приглашенной на бал. Решила сменить тему, чтобы избавиться от смятения, внезапно возникшего в мыслях». «Да», — глаза Гермионы радостно загорелись. «Меня тоже». Мои глаза встретились с ее, когда довольная улыбка растянула мои губы. Гермиона слегка смутилась, покраснев. «Гермиона, это же замечательно, ты этого заслуживаешь. А кто твой кавалер?» «Луна, не обижайся, но, я не могу пока сказать. Секрет, скорее, сюрприз». «Без проблем», кивнула. «Дело твое, я люблю сюрпризы». Мы помолчали несколько минут. «Луна, скажи, а откуда ты узнала о том заклинании?» «Каком?» «Ну том», Гермиона нахмурилась. «Том, что ты запустила в Ханну». «А-а», я понимающе кивнула. «Это всего лишь травология». «Да, я почему-то не нашла ничего подобного в библиотеке». Ее слова заставили задуматься. «В мое время большая часть литературы, что сейчас считалось запрещенной для большинства курсов, была в открытом доступе. Или же, возможно, стоит поискать в книгах по смежным наукам, это скорее нумерология, смешанная с магической ботаникой. Такие книги ты не смотрела? Интересно», Гермиона задумалась, с любопытством оглядывая стеллажи. «Я посмотрю. Спасибо, Луна». «Да ни за что. Слушай, Гермиона, а зачем тебе искать? Я могу сама тебе обо всем рассказать». «Да не стоит, Луна. Я найду. А я думаю, что стоит. Я изучала эти заклинания дома. Расскажу вкратце, а потом уже ты сама поищешь, что посчитаешь нужным. Идет?» «Ну-у», Гермиона задумчиво откинулась на полку. «Я была бы рада, когда у тебя будет время. Можно пройтись сегодня после уроков. Сможешь?» Она что-то мысленно просчитала в голове. «Смогу. Тогда буду ждать тебя у выхода». «Хорошо, увидимся». Я была рада погулять с этой милой девочкой. С Гермионой я периодически виделась в библиотеке и в большом зале. В такие моменты мы лишь перекидывались парой фраз, потом же спешили по своим делам. В библиотеку обе приходили с целью поучиться и хоть немного побыть в тишине. В большом же зале сидели за разными столами. Она часто бывала в обществе с Гарри и Роном. Иногда я видела ее с Джинни. Было немного грустно, что мы так мало успевали общаться, ведь Гермиона нравилась мне. Умная и очень добрая девочка. Возможно, она была несносна на уроках, судя по тому, что было понятно из разговоров ее однокурсников, этого я не могла знать. Но общаться с ней было довольно интересно и приятно. С такими мыслями я спускалась после уроков по каменным ступенькам по направлению к выходу. Теплое пальто и шарф, в которые успела переодеться в комнате, должны были защитить мое тело от холодного ветра. «Ты порой слишком сильно увлекаешься ходом самой игры вместо того, чтобы ловить снитч». Чей-то веселый голос отвлек меня от мыслей, заставляя поднять глаза. Высокая стройная брюнетка с азиатской внешностью спускалась по соседней лестнице, опираясь рукой о перила. Жгучие темные глаза, прямые длинные черные волосы, озорная улыбка. Она была весьма красива. Кажется, я видела ее в башне Коктевран. Она так весело смеялась, смотря на высокого парня, что спускался, повернувшись лицом к ней. Я присмотрелась. Да более знакомый профиль, слегка растрепанные бронзовые волосы. «Седрик, ты же сейчас упадешь», — смеялась девушка. «Не упаду, мисс Чанг, можете не беспокоиться». После этих слов его нога пропустила ступеньку, отчего Седрик потерял равновесие и действительно едва не упал. «Дурак», — пробормотала я. Седрик тем временем восстановил равновесие, поддерживаемый брюнеткой. «Спасибо, Чжоу», — он растянулся в обаятельной улыбке. Та ответила тем же, оголяя ряд белоснежных зубов. Что-то неприятно кольнуло в груди при виде этой улыбки. Я резко отвернулась, не совсем понимая, в чем причина таких ощущений. Мне не нравилось, что они ведут себя как дети. Не нравилось то, что так громко смеются и мешают думать. Не нравилось. Ничего мне не нравилось. Я ускорила шаги, буквально побежала в сторону выхода. Гермиона уже была там, одетая в коричневое длинное пальто и закутанная в шарф с расцветкой Гриффиндора. «О, Луна, привет еще раз. Куда ты так бежишь?» «Я...» Пришлось притормозить, чтобы восстановить дыхание. «Боялась, что заставила тебя долго ждать». «Ох, Луна...» Гермиона покачала головой. «Не стоило волноваться, я только пришла. Пойдем, пойдем». Мы вышли на холодный воздух. Осторожно, придерживая друг друга, прошлись по заледеневшей дорожке. По пути я начал рассказывать Гермионе основные принципы работы заклинания. Она задавала вопросы о том, как лучше использовать формулы и какие растения взять для начала. Мы перешли в обсуждение травологии, растений, что было наиболее интересно в теплицах Хогвартса. Незаметно начали обсуждение рунистики, точнее, того, как рунами можно было укреплять, усиливать или же уменьшать мощь некоторых заклинаний. Это очень интересно, Луна. Гермиона восторженно покачала головой. Я могу попросить отца прислать пару книг, если хочешь, это можно было устроить. Авторов я помнила, возможно, папа смог бы их найти и достать. О, Луна, было бы здорово, но я сначала поищу в нашей библиотеке. Сомневаюсь, что в Хогвартсе не найдется подходящей литературы. Мы замолчали, переводя дух и переваривая всю ту информацию, которой только что поделились друг с другом. Пока разговаривали, успели несколько раз обойти теплицы и спуститься к озеру. Луна, честно, я не думала, что ты настолько увлекаешься учебой. Джин не говорила, что ты помогаешь ей с некоторыми уроками. Это так странно, ведь раньше она закусила губу, вызвав у меня невольную усмешку. Я и раньше много чем увлекалась. Просто сейчас начали появляться первые результаты. Да, Гермиона задумалась. Просто ты вела себя несколько странно, было такое, что вдруг послужило причиной таких резких перемен. Я напряглась. Наблюдательная девочка. Это могло быть опасно. Скорее, я была слишком наивной и доверчивой, Гермиона. Потом поняла, что это вызывает слишком много проблем. Она внимательно всмотрелась в мое лицо, словно проверяя. Я спокойно выдержала ее взгляд. Думаю, это правильно, Луна. И я рада, что тебя больше не дразнит полоумный. Я тоже. Мы дошли до камней возле дуба. Гермиона применила согревающие чары и предложила мне присесть. Я взглянула на часы. Полтора часа полетело незаметно. Скоро нужно было идти на ужин. Скажи, решила я воспользоваться моментом, а каково это, дружить с двумя парнями? Ах, Луна, Гермиона рассмеялась. Могу сказать одно, скучно не бывает. Они не достают тебя, нет-нет, что ты. Да, порой они ведут себя как дети, но с ними я всегда чувствую себя под защитой. Она тепло улыбнулась. А от кого они защищают тебя, Гермиона? Мысль о том, что это милое создание кто-то обижает и задирает, как это было с Луной, покоробила меня. Да в принципе, я способна сама за себя постоять, а плохие люди есть везде. Ты знаешь, на факультете Слизерин меня не особо жалуют из-за того, что я родилась в семье не волшебников. Ее слова заставили глубоко вздохнуть. Святые небеса, ничего не меняется, тогда все ясно. Они дураки, тебе не стоит обращать внимание, милая. Я знаю, не волнуйся, Луна, она накрыла мою руку своей, все в порядке. Прелестное создание, я рада, что у нее есть друзья, которые могут постоять за нее, в отличие от той же Луны, у которой был лишь ни на что не способный десятивековой призрак. Добрый вечер, низкий мужской голос отвлек нас, густые брови, нос с горбинкой и суровый взгляд, что резко смягчился, когда он посмотрел на Гермиону. Добрый вечер, вежливо ответила она, слегка смутившись. Странно, парень слегка улыбнулся и, решив, видимо, не мешать нам, последовал дальше. Поодаль от него я увидела вереницу дурмстрангцев, что направлялись к замку. Куча мужских лиц в форме и теплых мантиях. Одно из них странно замелькало, показавшись знакомым. При виде темных волос и не менее темных глаз незнакомого мне парня что-то болезненно отдалось в груди. Почему-то вспомнилось выражение лица Джонатана Редби, что когда-то задирал Луну и пытался цапаться со мной. У него были такие же прямые волосы. Вы знаете, аура некоторых людей очень красива. В голове неожиданно всплыли давно забытые, казалось бы, слова, что мне говорила Луна. Мы были в Восточной башне, когда она завела этот разговор. Хочешь сказать, что видишь ее? Я помню, как она тогда мечтательно отвела взгляд туманно-голубых глаз в сторону решетчатого окна башни. Стекла его уже давно потускнели от времени, так что издалека ничего нельзя было разглядеть. Ее глаза смотрели куда-то сквозь пространство, сосредоточившись на непонятном мне объекте. Она словно пыталась прочитать вывеску, находящуюся так далеко, что приходилось напрягать зрение, чтобы что-то разглядеть. Нарглы показывают мне ее. Я рассмеялась, отчего перезвон моего голоса отдался эхом в каменных стенах. Эта прибаутка про нарглов стара как мир, девочка. В мое время находились шарлатаны, которым наивные людишки весьма доверяли. Те же, наслышавшись городских сплетен, сообщали им великие истины, естественно, за хорошую плату. Истины, которые открывали им те самые нарглы. Луна заинтересованно сосредоточилась на моем лице. Они не открывают никаких истин. Просто иногда зачем-то показывают мне, о чем думают другие люди. Это началось еще до школы. И когда я вижу то, о чем они порой думают, мне становится стыдно за свои обиды. Я не понимала тогда, о чем она говорит, да и сейчас не особо понимаю. Но помню, что в тот момент подумала, эта девочка определенно вызывает во мне интерес. Например, как ты можешь доказать свои слова?» Луна улыбнулась, бледная пухло-розовая губа слегка приподнялась, открывая не слишком ровный ряд зубов цвета слоновой кости. Несмотря на свое несовершенство, эта особенность делала ее улыбку какой-то загадочной и даже очаровательной. «У нас на курсе есть мальчик, Джонатан Рыдби. Он часто смеялся над моими сережками. В какие-то дни это проявлялось чаще, в какие-то реже, будто бы обострение болезни. Вы же знаете, больным людям бывает трудно сдержать раздражение, когда их что-то беспокоит. В один из таких дней, когда он больно дернул за одну редиску на моем ухе, отчего крепление царапнуло мочку, один наргл отцепился от него и пришел ко мне. И что же дальше? Он шепнул тебе на ушко великую тайну. Мне было сложно скрыть нотки сарказма, что острыми колышками изменяли тембр голоса. Нет, я увидела в голове картинку, как маленький мальчик получает подзатыльник от высокого мужчины. Он смотрит на девочку, стоявшую неподалеку, и чувствует ужасную обиду и злость. Твоя младшая сестра сообщила мне, что ты трогал мамины картины. Зачем ты это сделал? Сказала Луна низким голосом. Этот вопрос ему задал высокий мужчина, видимо, его папа. Я не трогал, точнее, я хотел их починить после того, как она их испортила, ответил ему мальчик. Джон, я устал от твоего вранья. Почему ты просто не можешь попросить прощения? А почему ты все время веришь тому, что она говорит? Разве я не твой сын? Почему ты не веришь мне? Следующая картинка показала, как тот же мужчина катал на руках ту самую девочку Лин на глазах у Джона. В другой же тот получил письмо. «Не теряй нас, мы поедем в Шотландию. Мама Лин очень хочет проведать своих родителей. Мне жаль, что мы не можем взять тебя с собой, сынок. Ведь уедем туда раньше, чем начнутся твои рождественские каникулы. Бабушка и тетя позаботятся о тебе во время праздников. Будем скучать». Мальчик яростно скомкал то самое письмо, датируемое днем ранее. «И что же ты поняла?» – спросила я Луну после недолгого молчания. Она так умело преподнесла их разговор, меняя интонации голоса, что заставила невольно восхититься, что он злится не на меня, а на свою младшую сестру. Мне стало стыдно обижаться. Я тяжело вздохнула. «Дитя мое, что бы там ни было у этого мальчика в мыслях, он не может так просто обижать тебя. В том-то и дело, все непросто». Мой взгляд вновь вернулся к этой странной девочке с сережками-редисками и ожерельем из бутылочных пробок. Внешность порой настолько обманчива. «Как часто нарглы показывают тебе это?» Девочка откинулась на холодный камень, отчего ее шелковистые светлые волосы растеклись по неровной поверхности стены. «В последнее время все чаще. Мою соседку, Лизи, я перестала на нее злиться. Она часто обвиняла меня в том, что я ломаю светильник ее подруги. Из-за этого та просыпала и опаздывала на занятия. Я знала, что Лизи собственноручно накладывала руны на тумбочку Мэдис, чтобы светильник переставал работать. И ты молчала?» Луна кивнула. «Нарглы показали мне ее маму, очень красивую, статную колдунью. Лизи очень любит ее, но мама замечает дочь только тогда, когда та показывает ей свои достижения. Но при чем же тут Мэдис? Мэдис не повезло оказаться той, с кем Лизи часто сравнивает ее мама, ведь Мэдис очень умная и одаренная, а Лизи страшно завидует ее успехам, и поэтому та ломает ее светильник, обвиняя в этом тебя». Луна кивнула. «Да, светильник, видимо, помогает Мэдис проснуться, она очень крепко спит. Я пыталась будить ее, ничего не выходило. В итоге, после его поломки она часто пропускала некоторые уроки». Луна, кто-то яростно теребил мое плечо. «Что с тобой? Ты в порядке?» Я подняла туманный расфокусированный взгляд, увидела обеспокоенное лицо Гермионы, что теребило мои плечи. «Все в порядке, не волнуйся, Гермиона», сказала я, с трудом выдавливая из себя слова. Гермиона посмотрела недоверчиво. «Луна, объясни мне, что произошло? Ты сидела рядом со мной, потом к нам подошел Виктор». «Виктор Крам», он поздоровался, неловко отмахнулась она. «И вдруг я вижу, как ты резко замираешь, и, словно статуя, совершенно не реагируешь на мои слова. Что это было? Я не знаю, Гермиона, я действительно не знала, как могла объяснить ей это. Воспоминания, мои воспоминания, настигли так внезапно. Я ведь успела забыть об этом нашем разговоре, откинула его в дальний уголок мозга, занятая лишь воспоминаниями Луны. Давай я провожу тебя в больничное крыло, все в порядке, не стоит», качнула головой. «Но Луна, Гермиона, милая, я обязательно схожу к мадам Помфри, Мои губы растянулись в ласковой улыбке. «А теперь пойдем лучше на ужин, я страшно проголодалась». «Ну, она вновь окинула меня подозрительным взглядом. Ладно, пойдем. Пообещай мне, что сходишь, Луна». «Обещаю». Мы поднялись по замерзшим тропинкам обратно в замок, дошли до входа в большой зал. Гермиона, прежде чем отойти к своему столу, еще раз убедительно попросила меня сходить к мадам Помфри. Уверив ее, что так и поступлю, я, обняв ее на прощание, прошла к своему столу. На душе было тепло и приятно после прогулки с этой девочкой. Проснувшиеся воспоминания не давали покоя весь вечер. За ужином я наблюдала за Лизи. Она смеялась, разговаривала с одной из наших однокурсниц и поедала пудинг. Вроде как все было в порядке. «Елена, кого ты обманываешь? Вспомни себя в ее годы. Как ты так же делала вид, что все хорошо, пока вновь не поссоришься с матерью?» Самое странное, Луна знала обо всем, и даже о рунах знала. То есть, она, как и я, неплохо в них разбиралась, но она не сдала Лизи. Молчала и терпела обвинения в свою сторону. «Мне не дано понять ее». Лизи поймала мой взгляд. Трудно было не заметить недоумение, отразившееся на ее лице перед тем, как она отвела глаза. «Луна, все в порядке? Почему ты весь вечер смотришь на нее?» — спросила Мэдис, что сидела сбоку от меня. «Да просто кое-что стало интересно. Ты не говорила с ней?» Мэдис мотнула головой. «Она не хочет разговаривать. Тем более у нее, кажется, все в порядке. Дорогая, это ты не должна хотеть с ней разговаривать после всего». Ее наивность порой вызывала раздражение. «Я уже простила ее, Луна. Ты тоже прости». Я усмехнулась. «Моя Луна давно бы уже все простила. Я и не верю, что она вообще злилась на нее. А я, способна ли я простить эту несчастную девочку?» До бала оставались считанные дни. Мы с девочками прошли приличное количество отделов в магазинах Хаксмида. Мой выбор остановился на облегающем кремовом платье с юбкой до колен и короткими рукавами, струившимися на плечах. Единственное, что меня смущало, это многочисленные рюши на верхней части наряда, но эту проблему удалось решить за один вечер. С помощью парочки заклинаний ненужные украшения были обрезаны, а остатки трансфигурированы в красивую ажурную сетку. Мэдис подобрала платье сине-голубого оттенка, с просторными рукавами до локтей и пышной юбкой, что хорошо сочеталось с цветом ее глаз. Лина долго выбирала между более спокойным, зеленого цвета, и ярким, красно-бархатным. Ей прекрасно шли оба варианта. Один хорошо гармонировал с рыжим оттенком волос, подчеркивая изумрудный оттенок ее глаз. Второй, броский, превращал ее в настоящую красавицу, заставляя волосы отливать медно-рыжим цветом. В итоге, повертевшись у зеркала не менее часа, она остановила свой выбор на последнем. Мы совместно закупились косметическими зельями, выбрали туфли, долго спорили о том, кому какая подойдет прическа и какими заклинаниями лучше уложить волосы. Просто с ума сойти можно. В день бала воздух был настолько пропитан волнением, радостью и веселым ожиданием, что мне казалось, я не дышу, а плыву где-то на глубине озера. Голова шла кругом от бесконечных разговоров и визгов. Интересно, с кем пойдут чемпионы? Вопрос девочки-когтевранки, что завтракала напротив меня, вызвал любопытство. «Я знаю, что Седрик Дидгари пригласил девочку с нашего факультета». «Да», — оживилась ее соседка. «Кого же? А ты не догадываешься, с кем его чаще всего видели в последнее время?» «Да ну, да-да, с Чжоу Чанг, счастливица». Я фыркнула. «Тоже мне, счастливица. Да, она хорошо будет смотреться с Седриком, они оба весьма красивы. Ну неужто это такой повод для гордости?» Я отодвинула тарелку с кашей. Есть резко расхотелось. Да и на бал идти, тоже. «Что с тобой, Елена? Какая-то ты эмоциональная в последнее время». Я пообещала себе, что возобновлю практику медитации после бала, ибо, как ни пыталась медитировать и погружаться в сознание Луны, что-то всегда отвлекало. После того, как я неожиданно заснула в восточной башне, больше не решалась выходить из комнаты по вечерам, да и не хотелось вновь попасть в неловкое положение перед Седриком, ведь всякий раз именно он был свидетелем всех моих неловких положений. Поэтому я, если получалось, пыталась медитировать за пологом своей кровати. Удавалось это редко, так как мои соседки были очень общительны в последнее время. За 3 часа до бала Лина и Мэдис, поймав меня на выходе из большого зала, мы только что пообедали, потянули в нашу комнату. Там мы начали сборы. После ванной, тщательно высушив волосы, начали колдовать над прическами. Протирали кожу зельями свежести, блеска, ароматическими зельями. Лизи заходила пару раз, забирая свои вещи. Видимо, она тоже шла на бал, только вот сборы осуществляла в другом месте. Мы были совсем не против такого положения вещей. За полчаса до начала, облачившись в свои наряды, помогали друг другу с застежками, фиксировали витиеватые прически заклинаниями, надевали туфли. «Ну, наконец-то!» – довольно воскликнула Лина, когда мы втроем смотрелись в наше зеркало. Лина зацепила несколько прядей волос на затылке с помощью красивой изумрудной заколки, позволяя остальной части стекать локонами до плеч. Мы помогали заплести часть ее длинных густых волос в французские косы на верхней части, сцепив их едва заметной заколкой. Остальная же шевелюра стекала красивым шлейфом, занимая половину ее спины. Со мной девочки поступили так же, сцепив несколько прядей на голове и позволив длинным локонам струиться позади. Должна признать, вышло просто замечательно. Мы спустились вниз, поддерживая друг друга под руки и весело смеясь при каждом неудобном выступе ступенек. «Дамы, я вас убью, если упадем», — весело сказала Лина. «Слишком много сил и времени было потрачено». «Согласна», — в тон ей ответила Мэдис. «Наши кавалеры, находившиеся в разных частях просторного холла, уже ждали нас. Вы просто очаровательны, мисс Лавгуд». Луи, облаченный в черный костюм, белую рубашку с круглыми, отливавшими золотым блеском пуговицами и запонками, протянул свою руку. «Благодарю», — я приняла его локоть. «Ты сегодня тоже неотразим». «Только сегодня», — задорно улыбнулся он. «Насчет остальных дней следует подумать, но сегодня ты слишком завысил планку». Он рассмеялся и повел меня внутрь. Где-то неподалеку ушли Лина и Мэдис со своими кавалерами. Мы договорились хотя бы вначале держаться неподалеку. Двери большого зала торжественно отворились, впуская чемпионов. Красавица Флёр Делакур в блестящем струящемся поточной фигурке платье шла под руку с высоким парнем с нашего факультета. Кажется, он играл в нашей команде по квиддичу, судя по шепотку моих однокурсников. Чжоу Чанг, в длинном облегающем красном наряде, что прекрасно шел ей, подчеркивая красивые азиатские черты, с распущенным шелком черных волос, шла под руку с Седриком. Я быстро, не давая себе время на раздумья, перевела взгляд на следующую пару и чуть не потеряла равновесие. Гермиона. Пушистые кудряшки были стянуты в красивый пучок на затылке, голубое по фигуре платье, изящные каблуки. Красавица. Я с удовольствием наблюдала за тем, как у большей части наблюдавших дружно отвисла челюсть. А ее кавалер, Виктор Крам, дурочка, могла бы догадаться. Он же тогда так смотрел на нее, а сейчас просто светился, словно выбрал лучшую из лучших партнерш. Я едва отвела от них взгляд, замечая Гарри, что вел под руку девочку индийской внешности в ярком розовом платье. Какие же они все были красивые, яркие. Да, Чжоу сейчас мало уступала по привлекательности Флёр, хотя ту никто не смог бы затмить, слишком красиво. Такая красота, словно блестящая яркая звезда на верхушке елки. На нее в первую очередь бросаешь взгляд, уже потом переходя на остальные игрушки. Чемпионы начали первый танец. Мы, дружно похлопав и понаблюдав несколько минут, присоединились к ним. Луи галантно взял меня за одну руку, положив другую на талию, и мы ушли в ритм танца. Давно я уже не танцевала, не считая тех пару раз, что мы с девочками пробовали в комнате, проверяя свои навыки. Множество цветов, юбок, фраков закрутилось по зале. Различные ароматы, сладких, горьких, сладко-кислых, свежих духов, ударяли мне в ноздри. Луи вел прекрасно. В Шармбатоне их всех обучали искусству танца и этикету. Это всегда считалось отличительной чертой французской школы. Медленные танцы плавно сменялись быстрыми. «Луи, мне нужен перерыв», — почувствовав, как загудели ноги, взмолилась я спустя какое-то время. Мы отошли из центра зала. «Я схожу за напитками», — кивнул мне Луи и удалился. Я тем временем окинула взглядом танцующих. Гермиона весело смеялась, танцуя рядом с Крамом. Лина и Мэдис вообще, кажется, не чувствовали усталости. Заклинания фиксации пока работали отлично, их прически все так же выглядели безупречно. Вот Джинни, схватив за руку Невилла, отвела того в сторону столов с закусками. Чжоу Чанг крутилась рядом с Седриком. «Мадам», — Луи протянул мне бокал. Я, схватив его слишком резко, выпила все до остатка. «Кажется, кого-то сильно замучила жажда», — рассмеявшись, прокомментировал Луи. «Ну что, пойдем еще потанцуем?» «Прости, Луи», — переступила с ноги на ногу. «Я не буду против, если ты потанцуешь и с другими дамами». Мне бы хотелось присесть. Ты уверена? Он недоверчиво посмотрел на меня с высоты своего роста. Уверена. Ты иди. Я, может, присоединюсь к тебе позже. Буду ждать, миледи. Он поцеловал мою руку и, весело подмигнув, отошел в глубину зала. Наложив на небольшую тарелочку пару тарталеток и пирожных, я двинулась к столам. Большая часть людей еще танцевала, но постепенно стулья начинали заполняться уставшими танцорами. Я прошла к свободным столикам. Перед глазами мелькнул яркий силуэт. Девушка в розовом платье вскочила и упорхнула, как пташка, в глубину зала. Кажется, это была партнерша Гарри. А вот и он, сидит за одним из столов. Паршиво, протянул Рон, сидевший спиной ко мне, когда я подошла ближе. Гарри, эти балы такие скучные. Согласен, Гарри лениво запустил в рот тарталетку. Скучаете? Гарри и Рон повернулись в мою сторону. Ага, отмахнулся Рон. Я присяду? Конечно, Гарри указал рукой на пустой стул рядом. Моя тарелка опустилась на белоснежную скатерть. Осторожно расправив юбку, я присела на свободное место. «Луна, а почему ты не танцуешь?» Вдруг спросил Гарри, лениво осматривая танцующие пары. «Да, кстати», — вступил Рон. «Я думал, все девчонки любят танцевать. Наши партнерши вон тут же убежали». Я повернулась, рассматривая его. Нахмуренные рыжие брови образовали складочку на носу. Он сидел, смотря куда-то вглубь зала, подперев щеку рукой. «Я просто устала. А вы чего тут грустите?»